Апостол Павел так написал в одном из посланий своих, что «не хочу видеться мимоходом», а в другом месте пишет он, что «хочу насладиться общением». И вот мы имеем в течение этих трех дней такое общение, когда можем насладиться общением друг с другом, потому что приехали с разных стран, приехали с разных регионов и разного возраста. Вот и дети сегодня присутствуют. И я думаю, Господь нас может благословить и хочет благословить, и чтобы мы насладились общением. Вчера первый день прошел общение, сегодня будет продолжаться. Вот так вот позаботились здесь по месту, чтобы каждые полдня различное было музыкальное участие. И как обычно, перед началом мы будем просить благословения. Мы встанем, а благословение будет просить брат Петр Францевич.